Но вот появилась вместе с Негрелем госпожа Энбо в черном шелку. «Ах, какая досада!» — воскликнула она, лишь только переступила порог. «Как будто эти люди не могли подождать. Знаете, Поль отказывается вести нас в Сен-Тома. Ну что ж, мы с удовольствием посидим у вас», — учтиво ответил господин Грегуар. «С большим удовольствием». Поль коротко поздоровался с Сесиль и госпожой Грегуар. Тетушка осталась недовольна. Она сочла, что он недостаточно.